В скором времени он притормозил возле ресторанчика. Взглянув наверх, Рис увидела Броуди, который как раз выходил из двери ее квартиры. Заметив ее в полицейской машине, он быстро сбежал вниз. Что такое? Что случилось? Впервые Рис видела его таким обеспокоенным. Они нашли тело женщины, и я ездила, чтобы взглянуть на фотографии. Не знаю, она ли это. Лицо слишком обезображено, не думаю, что это та самая женщина. Ее нашли в болоте неподалеку от Лосиных прудов, — заметил Рик, выбираясь из машины. — Пожалуй, мне нужно немного посидеть, прежде чем я вернусь к работе. — Хочу подышать воздухом, — сказала Рис, тяжело усаживаясь на ступени. — Тело женщины. Теперь Рик говорил совсем тихо. Длинные темные волосы. Судя по всему, задушена. Перед этим изнасилована и избита. Полагаю, полиция как раз проводит вскрытие. Детишки случайно наткнулись на нее. Полностью раздета, при ней никаких документов. Когда ее нашли? Вчера. Сам я узнал об этом сегодня и сразу же запросил у них фотографии. Черт возьми, Рик! Но неужели ты думаешь, что Рис сможет опознать женщину, которая пролежала в болоте почти месяц? — День или два, — возразил Марцин. Не исключено, что той женщине, которую Рис видела у реки, все-таки удалось уцелеть. По крайней мере, тогда. Я хотел, чтобы она помогла с опознанием. — Можешь мне поверить, — справилась она хорошо. — Почему ты не позвонил мне? Я бы приехал вместе с ней. Броуди бросил взгляд в сторону Рис. Ты же знаешь, что мы встречаемся. Она бы сама тебе позвонила, если бы решила, что ты ей нужен. Чем это у тебя выпачканы волосы? Черт! Броуди провел рукой по волосам. Это краска. Я тут немного поработал. Да ну. Рик глянул на него с нескрываемым интересом. — А ты, оказывается, плотно сел на крючок. Брось. Всего лишь небольшая помощь по хозяйству. — Приятный голубой цвет, — ухмыльнулся Марцин. — Когда мы только начали встречаться с Дебби, она попросила меня помочь ей с верандой. Потом пришла очередь других дел, а там уже недалеко было и до клятвы перед алтарем. — К дьяволу, Рик! Я всего лишь покрасил ванную. — Надо же с чего-то начинать. Он направился к Рис, которая все еще сидела на ступеньках. — Ну как? Все в порядке? — Да, все хорошо. Спасибо, что привезли меня сюда. — Это входит в мои обязанности. — Шериф! — окликнула она Марцина, когда тот зашагал к машине. — Дадите мне знать! Когда они установят ее имя? Обязательно. А пока выбрось это из головы. Смотри, как бы она не надела на тебя фартук, — добавил он, обращаясь уже к Броуди. Иди ты, — начал тот, но Рик уже сел в машину и захлопнул за собой дверь. Броуди подошел к Рис, которая, наконец, встала со ступенек. — Пошли. Соберем все, что тебе нужно, и поедем ко мне. Как-никак я обещал тебе прогулку, прости, но я еще не отработала свою смену. Ради бога, Рис, не уволит же тебя Джоанни. Мне нужна работа, и мне нужны деньги. Я и так задолжала ей целый час. К тому же мне куда лучше, если я чем-то занята. Так что давай отложим прогулку на другое время. Ладно. Он вытащил из кармана ключ от ее квартиры. Я все запер. Я буду дома на случай... Ну, в общем, я буду дома. Хорошо. Поскольку он не шевельнулся, она сама подошла к нему и поцеловала. В счет платы за покраску ванной. Я думал, ты расплатишься со мной ужином. Это для начала.